А минус М. Аристономия минус мужество. Таковы многие персонажи Чехова, грустного и безжалостно точного описателя русской интеллигенции. Беру даже не один персонаж, а целую семью, трех сестер из одноименной пьесы. Есть ли цель и миссия в их существовании? Несомненно, та же самая, какую выполняла вся интеллигенция как класс. Устами полковника Вершинина автор пьесы излагает суть аристономической эволюции человечества. Допустим, что среди 100 тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только 3. Само собой, вам не победить окружающие вас темной массы. В течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в 100-тысячной толпе. Вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния. Таких, как вы, после вас явится уже, быть может, 6, потом 12 и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. С. Самоуважение. Конечно, это качество было органично для интеллигенции. Без него она просто немыслима. О. Есть и ответственность, заставляющая Ольгу исполнять нелюбимую работу, не позволяющая Маше разрушить семью любимого человека или понуждающая Ирину выходить замуж за Тузенбаха, потому что он давно и преданно ее любит. Ведь замуж выходит не из любви, а для того, чтобы исполнить свой долг. В. Выдержка. О да, в каких-то случаях ее могло бы быть и поменьше. На персонажей вроде Наташи бывает полезно и прикрикнуть. У. Для людей интеллигентного воспитания уважение к другим неотрывно от самоуважения. Э. Эмпатия. И это, конечно, тоже. Все мое детство, всю юность я, выросший в сходной среде, только и слышал от родителей и их знакомых про голодающих, на которых нужно собрать деньги, про больных, которым надо помочь, про бродяг, которым нужна теплая одежда. «Нянечка, милая, все отдавай. Ничего нам не надо», — говорит Ольга, когда надо помочь погорельцам. Чеховские герои интеллигентского звания — очень красивые люди. Но до чего же они слабы и беспомощны в противостоянии злу? Даже не злу, а крошечному злу в лице мелкой хищницы Наташи или пошляка Соленого. Из-за слабости сестер и таких, как они, страдают слабые, вроде старой няни, а кто-то, как Тузенбах, и гибнет. Что стоило Ирине давным-давно отказать болвану Соленому от дома? Я, кажется, должен извиниться за этот тон и обилие восклицательных знаков. Пресловутое «В» изменило мне самому, потому что вопрос о мужестве русской интеллигенции для меня болезнен. Сословие, к которому я когда-то принадлежал, провалило свою миссию именно из-за того, что не обладало этим качеством в достаточной мере. Увы, в час испытаний мы не оказались ни стойкими, ни мужественными. Перехожу к типу 6. А минус У. Аристономия минус уважение к другим. Здесь мне проще всего привести пример моего прадеда, которого я, конечно, не знал лично, ибо родился через много лет после его смерти, но о котором мне много рассказывал отец. Это был довольно богатый помещик, чьи взгляды сформировались в конце Екатерининского царствования под влиянием французских просветительских идей, но, так сказать, с коррекцией на специфику крепостнического мировоззрения. Своей миссией Р. Прадед считал заботу о крестьянах, волей проведения доставшихся ему во владение. Он старательно и вдумчиво улучшал условия их жизни и труда, нанимал учителей для детишек, построил больницу и прочее. В этом деле помещик достиг немалых успехов. С фактором С сомнений быть не может. Он демонстративно вышел в отставку вскоре после воцарения самодура Павла I. Поступок для той эпохи довольно экзотический. О. Относительно его чувства ответственности красноречиво свидетельствует тот факт, что прадеды из года в год избирали уездным предводителем дворянства, при том, что он не был ни знатен, ни особенно популярен в своей среде. В. Прадед был очень сдержан в словах и поведении. Соседы неприязненно прозвали его «милордом» за вежливую холодность манер. М. Вероятно, он был доблестным офицером, поскольку имел отличие за турецкую и польскую компании. Э. Здесь и допущения не нужно. Весь свой доход прадед тратил на улучшение жизни своих крепостных. Единственное, чего он их не удостаивал, признание за ними полноценного человеческого достоинства, то есть право на уважение. Этот убежденный желатель и делатель добра, как он аттестует себя в письмах, относился к крестьянам как к неразумным детям, о которых надобно заботиться, но держать которых следует в отеческой строгости. Вольный крепостным он не давал, потому что задурят. В рекруты за провинность никого не отправлял, как это было заведено сплошь и рядом, но запросто мог подвергнуть виновного телесному наказанию, что в начале XIX века у просвещенных помещиков уже почиталось дикостью. Крестьяне своего барина, несмотря на строгость, очень любили и поминали добрым словом долго после его смерти, но это обстоятельство ничего не доказывает и ничего в моей схеме не меняет. Аристоном не может ставить себя выше других людей только потому, что они оказались от него зависимы и не смеет покушаться на их достоинство, даже если они его не сознают. Осталось рассмотреть последний тип недоаристонома. Когда человек обладает всеми необходимыми качествами, кроме одной только эмпатии. Тут мне на память приходит один конкретный человек, которого я когда-то знавал и наблюдал. Это был довольно близкий знакомый моего отца, некто Б. Их споры мне часто доводилось слышать в юности. Б был успешный предприниматель, владел большим заводом. Это был человек, безусловно, целеустремленный, одержимый идеей создания максимально эффективного производства, Р, а позднее идеей спасения Отечества. С в той среде, как я уже писал, было понятием само собой разумеющимся. Легко давалась ему и сдержанность, определяемая нормами приличного воспитания и сильным характером, В. Ответственностью он был наделен в наивысшей степени. Банки выдавали ему любые кредиты без обеспечения. М. Мужество. Не вызывает сомнения, что Б был личностью большой стойкости. Во время революционных событий 1905 года об этом рассказывали с восхищением. Он сначала отказался выплачивать контрибуцию анархистам, а потом с такой же твердостью отказался выдать экспроприаторов полиции, после чего имел серьезные неприятности. К рабочим Б. относился с подчеркнутой уважительностью. Они не только получали хорошие жалования и трудились в завидных условиях, но, согласно заводским правилам, начальство могло обращаться к рабочим только на «вы». Б. любил повторять, что всякий человек достоин уважения, пока не доказал обратного. Это принцип, в общем, отвечает условиям пункта «у». Другое дело – эмпатия. Б. являлся убежденным противником всякой благотворительности. Любимая его фраза была «жалость унижает». Он говорил, что доведись ему оказаться в трудном положении, он ни от кого помощи бы не принял, ибо это означало бы признать себя слабаком. Так говорят многие успешные люди, пока у них все хорошо, а при ухудшении жизненных обстоятельств заводят совсем иную песню. Но, насколько мне известно, Б. не изменил своему принципу и оказавшись в беде. Больной и одинокий, он умер в Константинополе в полной нищете, хотя, вероятно, мог попросить о помощи прежних партнеров, многие из которых и в эмиграции отнюдь не бедствовали. Б. вне всякого сомнения был крупной личностью и человеком достойным. Но можно ли назвать его аристономом? Я вспоминаю один его разговор с моим отцом по поводу аварии на заводе. Она произошла из-за того, что начальник смены был пьян. Господи, неужто вам просто не жалко этого несчастного? Пусть он кругом виноват. После долгого спора воскликнул мой отец, потеряв терпение. Дело в том, что тот инженер недавно пережил семейную трагедию, от которой и впал в запой. Бэ задумался, покачал головой. «Начальник смены не имеет права выходить на работу пьяным ни при каких условиях», — отрезал он. «Если суд признает смягчающие обстоятельства, это их дело. Но я со своей стороны буду требовать строгого наказания. Неприятнее всего мне тогда показалось сознание абсолютной моральной правоты, прозвучавшее в этих словах. Люди противоположного СБ политического лагеря, большевики, очень часто рассуждали точно таким же максималистским и безжалостным к человеческой слабости образом. Отсутствие эмпатии, даже если все остальные качества выражены очень сильно, является тяжелейшим нравственным увечьем. Оно способно превратить выдающегося человека в чудовище логики и схематизма. И наоборот, если человек во всех прочих отношениях ничтожный, щедро наделен сострадательностью и отзывчивостью, он уже живет на свете не зря. Он согревает своей душой холод мира. Вот насколько важно это последнее по перечислению, но не по значению, условие аристономичности.